Глава 15. Подглавка 1. Павловское, хотя и было очень хорошо своими постройками и очень обширным парком в новом вкусе, в английском, то, что прежде называли пейзажным садом, далеко, однако, уступает во всех отношениях Гатчине, где замечательно прозрачная вода в прудах, точно хрустальная, так что видно все, что на самом дне. Примечание. Пейзажный сад. В обычном понятии это сад нерегулярный, каковыми были сады французские, а естественный, и предназначался он главным образом для прогулок. Подробно о пейзажных садах и, в частности, о Павловском парке смотри Дмитрий Лихачев «Поэзия садов. Ленинград. 1982 год». Творцом знаменитого пейзажного Павловского парка был итальянский живописец, театральный декоратор и архитектор Ди Гонзаго. 1701-1831, с 1792 года работавший в России. Им же была расписана галерея Павловского дворца, получившая название галереи Гонзаго. В создании Павловского паркового ансамбля участвовали также Бренна, Воронихин, Росси. В Павловске напротив того пруды сильно цветут и оттого всегда зеленоватого цвета. Когда императрица там пребывала, каждый день ранехонько утром и пошлют несколько человек в лодках ко всем прудам. Они плывут и славливают зелень. Будучи в Павловске, мы ходили смотреть знаменитый розовый павильон. Цветы только еще начинали распускаться, но я думаю, что когда все распустятся, это точно должно быть неописанной красоты. Примечание. Знаменитый розовый павильон был построен архитектором Воронихиным в 1801 году для Багратиона и свое название получил позднее, в 1811 году, после того, как его приобрела императрица Мария Федоровна. Она сделала из дачи павильон салон по типу Версальского Малого Трианона. Розы и окружали здание павильона и являлись частью его интерьера. Декоративные розы на входных чугунных воротах, на мебели, на фарфоровой посуде. Знаменит же павильон был тем, что в нем протекала литературная жизнь Павловска. Здесь у Марии Федоровны собирались поэты и литераторы, а среди них Карамзин, Жуковский, Крылов, Гнедич, Тургенев, Батюшков. А на круглом столе лежала книга, в которую посетители могли заносить свои стихи, а художники — свои рисунки. Смотри, Анциферов, «Пригороды Ленинграда, Москва, 1946 год, страница 84. В розовом павильоне проходили различные празднества и торжества. Тут я в первый раз увидела и узнала, что такое называется эолова арфа, и слышала, как она играет, когда ветер шевелит струны. Выходит очень складно. Примечание. Эолова арфа находилась в розовом павильоне. Ныне восстанавливается. О царском селе я много слыхала от батюшки, потом от братьев, когда при императрице Екатерине они служили в гвардии. По воскресеньям они иногда удостаивались там обедать за царским столом, но они не могли видеть того, что я видела. Батюшка, служивший при императрице Елизавете Петровне и вышедший в отставку в первые годы императрицы Екатерины, видел только одно начало того в полном смысле царского поместья, которое из него сделала государыня. Иностранцы, приезжавшие при ней в Россию, не могли довольно надивиться этому чуду. Из них кто-то сказал очень умно, когда государыня спросила его, как ему нравится дворец. Там все роскошно и великолепно. Недостает только одного. Императрица посмотрела с удивлением, не понимая, чего еще могло бы недоставать. Недостает футляра для этой неоценимой драгоценности. Кем это было сказано, не могу припомнить. Но в то время все было еще только внове, и царский сад разводили и засаживали, а я все это видела спустя 50 или 60 лет. Сад разросся, и около дворца был уже целый город. Сказывали мне, с небольшим загодом моего приезда в Петербург был большой пожар в царском селе, во время которого сгорела дворцовая церковь и часть дворца. Примечание. Пожар в Екатерининском дворце случился в 1820 году. Карамзин писал Дмитриеву 14 мая. «Пишу с пепелища.